3. Шел третий месяц моего пребывания в добровольной дивизии «Стальной таран». Закончилось оборудование главного электробарьера на склонах двух лесистых холмов, нависающих над излученной Бартой, своенравной речки, разделившей нас и Родеров. Еще на отходе к этой реке мне удалось отбиться огнем всех электроорудий, оттеснившего нас противника, и занять эти господствующие над местностью холмы. 2 месяца мы только отступали, но на новой позиции были шансы задержаться надолго. Так я пообещал генералу Прищепе и его заместителю Гамову. 3 дня назад, перед боем на Барте, Гамов из зампотеха и майора был произведен в заместителя командира и полковники. Перемены в военной карьере Гамова мы отпраздновали энергичным электроналетом на подвижные части противника. Враг оборвал свой натиск. Это и дало нам возможность по-солидному выстраивать дивизионный электробарьер. Все орудия были надежно замаскированы. Баллоны со сгущенной водой, главные наши энергоемкости, мы укрыли в котловане, в отдалении от батарей. Я позаботился о безопасности энергосклада. Выход из строя одного баллона со сгущенной водой обесточивал всю батарею. В соседней добровольной дивизии «Золотые крылья» она тогда занимала главную линию обороны в 30 километрах впереди нас. Месяц назад взорвался энергосклад. И только то, что в ней находилось всего 2 водобаллона, спасло «Золотые крылья» от полного уничтожения. Мы с ужасом наблюдали, как впереди взвился чудовищный столб дыма и пара, и в нем неистовствовали молнии. Вода, ставшая огнем и дымом, страшное зрелище. Враги, конечно, использовали свою удачу. Не буду острить, но «Золотые крылья» неслись как на крыльях, хотя эта острота переходила из уст в уста. Но отступление «Золотокрылых» после взрыва на энергоскладе иначе как паническим бегством не назовешь. Они обнажили фронт, и на нас навалились гвардейцы Родера. Из дивизии 2-го эшелона мы внезапно стали передовой. Или то, что генералу Прищепе не занимать было ни храбрости, ни умения воевать, позволило нам удержать линию фронта. Мы отступали, фронт выгибался, но оставался непрерывным. А в самый трудный момент генерал получил телеграмму Комлина. Главнокомандующий приказывал немедленно отходить, чтобы не попасть в окружение. «Как реагируем на приказ маршала?» – спросил офицеров Леонид Прищепа. «Бросим радиограмму в мусорную яму», – первым откликнулся Гамов. «А маршалу ответим, что после последнего метеоналета врага разметало все дороги назад. И потому нам легче отбросить Родеров, чем отступать перед ними». «Так и действуем», — одобрил генерал. «Вот так мы и действовали. Отбивали натиск Родеров, потом отодвигались на следующую подготовленную позицию. Я поднялся на вершину холма. В стороне пролетел аэроразведчик врага. Ничто не показывало, что нашу позицию обнаружили. Утро было свежее и веселое. Внизу поблескивала Барта. До меня доносился тихий шелест быстро бегущей воды, огибающий мысок между 2 холмами. В небе медленно передвигалась стайка белых облачков. Шла весна, нарядная и радостная. И нарядность весны, и безоблачность неба, и веселый бег светлой Барты не радовали, а тревожили. Самый раз было противнику ударить на нас. Каждое утро начиналось с обстрела тяжелыми орудиями, с попыток сгустить в дождевые тучи все облачка, какие можно было собрать в окрестностях. Сегодня и в помине не было таких попыток. Это предвещало нехорошее. Ко мне подошел Павел Прищепа в капитанском мундире. Нас с ним тоже повысили в звание. «Приветствую и поздравляю, майор», — сказал Павел. «Приветствия принимаю, а поздравления нет. Скоро приму соболезнования, дела наши плохи. Тогда послушай передачу из столицы». Он протянул мне свой карманный приборчик с записью утренних новостей. Адан извещал страну, что на Западном фронте положение ухудшилось. Противник соединенными силами 3 армий, Ламарии, Кортезии и Родера, потеснил нас из Ламарии. Наши дивизии героически сопротивляются, но натиск превосходящих сил врага не ослабевает. Ты поздравляешь с тем, что мы потеряли завоеванную Ламарию и скоро потеряем союзную Патину, я верно понял? Диктор сообщал, что в боях дивизия «Стальной таран» генерала Прищепы стала грозой противника. Ударные ее соединения под командованием полковника Гамова неоднократно срывали наступление врага. Добровольцы Прищепа и Гамова возвели неприступные бастионы на реке Барта. О них расшибают лбы гвардейские полки Родера. Командирам всех дивизий и полков надо взять в образец боевые действия старого генерала Прищепы и молодого полковника Гамова. Что за вздор, Павел? Неприступные бастионы, о которые гвардейцы Родера расшибают лбы. Они еще не атакуют, и пока неизвестно, кто кому расшибет лоб. Кто передал сведения о нашей дивизии? Я передал, радостно сообщил Павел. И по прямому запросу маршала Комлина. Он потребовал, чтобы я не поскупился на хорошие слова, лишь бы они не слишком расходились с истиной. Я офицер исполнительный, на хорошие донесения не скуп. Информация о нашей стойкости явилась для маршала глотком кислорода в удушающей атмосфере. А восхваление Гамова. Нами командует твой отец, а не Гамов. Отец потребовал, чтобы я особо выделил Гамова. Павел любил иронизировать, даже издеваться. Чрезмерное восхваление Гамова давало отличный повод для насмешки. Но Павел не позволил себе и слабой иронии. Генерал Прищепа стар, в недавнем бою едва не вывели его из строя. И он думает о будущем армии. Война выдвигает талантливых полководцев. Прищепа считает Гамова выдающимся офицером. Он верит, что такие люди способны спасти нас от поражения. Но Гамов не командует армией. Он заместитель командира одной дивизии. Он будет командовать армией, Андрей. И для этого должен раньше стать известным всей стране. Неужели тебе непонятно? Нет, я этого не понимал. Я научился уважать Гамова, видел его военные способности. Он стал душой нашей дивизии. Ценил его умение успокаивать людей в опасной обстановке, воодушевлять в бою. Но военный руководитель страны? Нет, таким я себе его еще не представлял. Гамов потом назвал меня своим первым учеником и последователем. Павел Прищепа, командир разведки добровольной дивизии «Стальной таран», с большим правом мог носить звание «Первый ученик Гамова». Он сразу поверил в него. Какие еще новости, Павел? Пока никаких. Аэроразведка не показала сосредоточения противника на нашем участке. Ты тревожишься? Очень. Меня пугает безоблачность неба, тишина. Слышишь эти звуки? Павел, птицы поют. Это плохо? Ужасно. Сколько дней мы не слышали птиц. Когда запускают метеогенераторы, птицы немеют, звери замирают. Врагу самый раз напасть на нас, пока мы не укрепились на этом берегу. Так бы сделал любой грамотный военачальник, а они бездействуют. Известий об их действиях нет, повторил Павел. На войне отсутствие новостей – очень неприятная новость, сказал я со вздохом. Пойдем в штаб. Штаб разместился в небольшом особняке. В зале работали офицеры разных отделений дивизии. Я прошел к генералу. Прищепа лежал на диване. Я присел рядом. В одном из недавних боев неподалеку разорвался резонансный снаряд. Прищепу трясло с такой силой, что сбежавшиеся санитары едва натянули на него тормозной жилет. И еще минут пять возились, пока ввели жилет в противорезонанс. После такой вибрационной пытки обычно отправляют в госпиталь. Но генерал не захотел оставлять командование. Он уверял, что чувствует себя неплохо. Леонид Прищепа принадлежал к здоровякам. Но что до выздоровления далеко, мы все понимали. Он повернул ко мне темнощекое, темноглазое лицо, встопорщил седые усы. Он здоровался улыбкой, такова была его манера для близких. Я принадлежал к самым близким из его подчиненных. «Холодно, генерал?» – спросил я. «Все, вытерпевшие силовую вибрацию, долго страдают от недостатка тепла». «Не холодно, а зябко. Что на позиции, Андрей?» «Полное спокойствие. Тебя тревожит спокойствие?» «А как иначе?» Враг подсунул загадку своей невозмутимостью. В комнату, как всегда, очень быстро вошел Гамов. За ним показался Павел. У Гамова зло сверкнули глаза. Павел был бледен. «Новая беда, полковник?» – спросил Прищепа. «Пусть скажет ваш сын. Павел способен запоминать сводки и сообщения наизусть. Дар из кратковременных, на часы, в особо важных случаях на сутки. В пределах этого времени он излагает известия, словно читая их, внятно отчеркивая запятые точки. Он передал свежую радиограмму из Адана. Патина не вынесла удара Соединенных Армий и запросила сепаративного мира. Вилькамир Торба объявил, что не хочет подвергать военным разрушениям свою прекрасную страну. Он переоценил могущество Латании. Председатель Марудзян обманул его, выставив не профессиональную, а добровольную армию. Надежды на победу нет. Великодушный президент Кортезии, господин Аментола, заверил его, что никто из сложивших оружие патинов не подвергнется репрессиям. Блюдя достоинство своего великого народа и полный высокого рвения прекратить кровопролитие, президент Патины, Вилькамир Торба, приказывает своим войскам организованно прекратить борьбу. «Измена», — сказал Прищепа. «Спровоцировали нас на войну за их интересы и при первой же неудаче изменяют нам». «Пока только предательство, а не измена», — мрачно поправил Гамов. «Пока только отходят в сторону, оставляя нас один на один с врагами. Но скоро они открыто перейдут на сторону Кортезии и повернут оружие против нас. Я говорил это вам уже давно. Верить такому лицемеру, как Вилькамир Торба?» «Да, вы говорили, Гамов, что верить патинам нельзя. А я им верил, а вам не верил». «Да что я? Как Марудзян, столько лет стоявший в центре мировой политики, не раскусил его?» В глазах Гамова загорелась злая издевка. «Вы спрашиваете, почему Марудзян столь непроницателен? Все просто, генерал. Марудзян тупица. Хитрец всегда обведет дурака вокруг пальца. Именно это и произошло». Прищепа с усилием приподнялся. «Пойдемте к операторам. Боюсь, что выход Патины из войны прояснит загадку спокойствия на нашем участке». По дороге в операторскую я тихо сказал Гамову: «Укоротите язык. Майор Альберт Пиано все-таки родной племянник Марудзяна». «И не подумаю», — резко бросил Гамов. «Пиано не просто племянник, а, как вы точно выразились, все-таки племянник. Альберт — умнейший юноша и наблюдал Марудзяна со своего младенчества. Это кое-что значит. Неужели вас не удивляет, что Пиано заслали в боевую дивизию? Если Пиано попадет у нас под резонансный удар, дядюшка вздохнет с облегчением. При Альберте можно говорить свободно». В зале два оператора склонились над картой, расстеленной на длинном столе. Один, 22-летний, невысокий, живой Альберт Пиано, и был племянником главы правительства. Что он не в чести у своего дяди, мы слышали. Но я сам дважды присутствовал при его разговорах с Марудзяном. И голоса, и слова, самые душевные, слухи о вражде не подтверждали. Второго оператора, Аркадия Гонсалеса, преподавателя университета, я уже видел на четверге у бара. И кое-что говорил о нем. Теперь скажу подробнее. Я уже упоминал, что он был высок, широкоплеч, очень красив, с женственным тонким лицом. Внешность обманчива. Все в нем было противоречиво. Он как-то на моих глазах ухватил за трос, идущий мимо трактор, и потащил его назад. Человек такой силы и такого роста мог стать светилом баскетбола, а он ненавидел спорт. К нему устремлялись тренеры знаменитых баскетбольных команд, но ни одному не удалось вытащить его в спортивный зал. Самого настойчивого тренера он взял за шиворот и снес из своей комнаты на четвертом этаже на университетский дворик и в присутствии хохочущих зрителей обвел широкий круг его размашистым телом с бессильно болтающимися ногами. Потом ласково сказал: «Будь здоров, больше не приходи». Оба они, Пиано и Гонсалес, сами напросились в операторы. Но если Альберт с интересом вникал в военные дела и успешно спланировал операции отхода с боями, то Гонсалес оставался равнодушен к тому, что делал. Он добросовестно выполнял приказания Прищепы и Гамова, но не было в нем военной жилки. Он никогда сам не просился из штаба в бой. Он не был трусом, но воинскую доблесть недолюбливал. В свободные минуты он читал исторические книги. Вначале мне казалось, что он приставлен к Пиано для тайного наблюдения и охраны. Потом я убедился, что он не ненавидел саму войну. Исправно воевал, внутренне презирая свое занятие. Таков был этот человек, Аркадий Гонсалес, сыгравший впоследствии столь грозную роль. «Плохие дела, генерал», — сказал Пиано, показывая на исчерканную карандашами карту. «Родеры нас окружают». «Пока не окружают, но окружат, если патины сложат оружие». «Вы в этом сомневаетесь, генерал?» Пиано усмехнулся. В его улыбке была какая-то отчаянная веселость. «По-моему, здравомыслящие люди никогда не верили в союзническую надежность патинов. Вы не высказывали своих сомнений, дядя, Альберт?» Улыбка Пиано стала шире. Он любил улыбаться. Я не верил его улыбке. Она камуфлировала истинное настроение. «Моему дяде не говорят того, что ему не нравится. Мы с Гамовым рассматривали карту. Позади и с боков нашей дивизии стояли патины. Третий их корпус слева, четвертый и пятый позади и справа. За пятым корпусом патинов располагалась добровольная дивизия «Золотые крылья», потрепанная в недавних боях. На левом крыле, за третьим корпусом патинов, восстанавливалась сплошная линия наших войск. Здесь держали оборону профессиональные части, они прикрывали путь на Адан. К Картина была удручающая. «Если Паттины сложат оружие, мы в мышеловке, генерал», — резюмировал Гамов общее впечатление. «Они могут прекратить сражение, но остаться на своих позициях. Положение и тогда незавидное, но хоть без окружения. Они уступят свои позиции Родерам. Генерал, сколько еще мы будем предаваться иллюзиям? Прищепа среди нас, принужденных стать военными добровольцами, один был профессиональным военным и действовал по-военному. Приказываю организовать круговую оборону, майор», — сказал он мне. «Капитан Прищепа, задействуйте всех своих разведчиков, живых и автоматических. Через час жду донесения, что на флангах и в тылу. Полковник, проводите меня в мою комнату». Павел выскочил в дверь. Гамов ушел с генералом. Пиано посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Уже пиано. Плохой бы я был командир, если бы ограничился устройством одной передовой позиции. Солдаты сейчас усиливают защиту с тыла. Надо срочно создать подвижное соединение. Дивизии придется цепляться за землю, чтобы уцелеть до помощи извне. Но понадобится сильный отряд для нанесения внезапных ударов вглубь неприятельского окружения. Я выделю в диверсионный отряд своих лучших солдат. Прикажите другим полкам сделать то же. И поставьте диверсионный отряд под мое командование». «Отлично, майор. Сейчас мы с Гонсалесом подработаем техническую сторону и доложим генералу». Я уже собрался уходить, но меня задержал обмен репликами между двумя операторами. «Насчет помощи извне, о которой говорит майор Семипалов», — сказал Гонсалес. «Ты не хотел бы, Альберт, соединиться с дядей, чтобы лично обрисовать ему наше положение? Дядя хорошо знает наше положение на фронте. Он мог бы приказать маршалу двинуть на выручку свободные силы. Маршал ответит, что свободных сил нет, и что славная дивизия «Стальной таран» отлично вооружена и командует ею испытанный генерал Прищепа, и потому она может одна противостоять целой армии врага». «Я так тебя понимаю», — медленно произнес Гонсалес, «что нас оставят на произвол капризной военной судьбы». «Ты меня неправильно понял», — отпарировал Пиано. «Нам окажут великую помощь самыми высокими словами, какие найдутся в словарях. Как будет вещать стерео о нашей доблести? Какие покажут картины нашей героической обороны? А под конец, маршал, вышли два водолета, чтобы вывести в тыл тех, кто остался в живых. Тебя не устраивает такая перспектива, хмурый друг мой, выдающийся в будущем, конечно, историк Аркадий Гонсалес?» «Не устраивает. История полна глупостей и подлостей». «Верно. Еще ни одна эпоха не жаловалась на нехватку дураков и мерзавцев. В этом главная сущность истории. Но чего бы ты пожелал другого?» «Я пожелал бы повесить на одной всемирной виселице всех, кто устраивает войны». «Тогда бы тебе пришлось начать с моего дядюшки», — сказал Пиано и улыбнулся самой веселой улыбкой. «Слишком веселой, чтобы выражать истинную веселость. Взгляд, какой на него бросил Гонсалес, я при всей нелюбви к выспренности должен назвать зловещим. Ты думаешь, это меня остановит, Альберт?» Как часто я потом вспоминал этот взгляд Гонсалеса и его слова. Задолго до того, как он начал свою страшную деятельность, он высказал всю ее сущность в коротком разговоре со своим другом Пиано.